когда слава ее гремела, когда эксперт на глазах у восхищенной публики сливал кое-что из пробирки в пробирку, вывешивал таблицы с баллистическими траекториями и поворачивал ход самых скандальных процессов вспять. Жертвы и подсудимые менялись местами, справедливость торжествовала, и карьеры криминалистов вспыхивали и перегорали, как лампочки Эдисона. «Нет», — утверждала экспертиза, — «труп не был перетащен в поле с места убийства». «Но почему обуглена одежда, а примятая трава — нет?» «И потом, простите, откуда ему было падать? Если бы такое случилось в наше время с его самолетами или в еще более далекое с его вертолетами и ракетами, или в еще более будущее с его космическими пришельцами и тарелками, то для воображения обывателя все-таки была бы щель, куда бы он мог просунуть тайну. У всякого времени своя пошлость и свои суеверия. Скажем, на неведомой планете, в созвездии Альфа-Бета, происходит всенародное торжество по случаю благополучного возвращения космонавта-1 с обитаемой, хотя и находящейся на крайне низкой ступени развития, планеты Земля. И никто из жителей планеты не оплакивает неизвестного героя-космонавта Ноль, погибшего при исполнении, не вернувшегося с Земли, но продолжившего дорогу. Никто не плачет над бедным Гумми на его родине, потому что никто не знает о нем, как не знали бы и о космонавте-1, если бы он не вернулся. Тогда странное пробалтывание Гумми, что он долго пребывал в непонятной прозрачной плеве, его необъяснимая способность к перемещениям в пространстве, его утверждение, что он не человек, стали бы нам как бы понятны. Можно было бы навертеть и многочисленные другие предположения, в частности, и насчет его смерти, что он, к примеру, пришелец, вывалившийся из тарелки, или что он не пришелец, а был подобран на тарелку, где, кое-что усвоив из грядущих возможностей цивилизации, повредился таки своей нормально человеческой головой. Но все это пошлость и суеверие нашего будущего XX века, а в описываемое нами время конца XIX и пошлость и суеверие несколько иные. Это время такого торжества естественно-научного мировоззрения, что неизбежная объяснимость и доступность всего науки есть, пожалуй, единственное суеверие. Любое сверхъестественное объяснение вызвало бы презрение просвещенной публики. Поэтому отпадают и все объяснения мистика декадентского толка, несколько позднее вошедшие в моду, в эпоху Либерти, связанные с Тибетом, магами и прочим, предкатастрофный спазм интеллекта, помогающий нам допустить бредни Гумми о монастыре в Камбодже, раздвоении и полетах отделившейся бесплотной субстанции в духе Генри Райдера Хаггарта или Джека Лондона. И такого рода соображения, стало быть, отпадают, недоступные криминалистике как науке. Остается, не выходя за рамки материалистических воззрений, взять за жабры дирижабль, благо он так кстати подлетел к нашему рассказу, но все имевшие отношение к дирижаблю оказались обладающими неоспоримыми алиби. Дирижабль никуда не перемещался и не мог находиться над точкой, где было найдено тело Гумми. Строгая ответственность траектории свободного падения не подлежала сомнению. Авторитет Ньютона был все еще неоспорим, и вертикаль, восстановленная из точки приземления Гумми, упиралась лишь в неоспоримо несуществующего Бога. Предположение эксперта по баллистике, что телом Гумми выстрелили из пушки, было тут же отвергнуто, а старый полковник артиллерии в отставке сочтен выжившим из ума. Гипотеза, что Гумми мог быть поражен молнией, была отвергнута с большим сожалением ввиду отсутствия гроз на протяжении полутора месяцев. Оставался один лишь дирижабль. Но это была эпоха не только торжества материалистических объяснений, но и кичливости закона такими вещами, как презумпция невиновности, когда ввиду невозможности доказать из-под стражи пачками освобождали закоренелые отравители и сексуальные маньяки.